Физическая активность. Кто-то в моменты стресса прибегает к помощи сигарет или алкоголя. Я же предпочитаю вкусно поесть. Так обычно нормализую свое состояние. Заедаю стресс. В начале 2020 года мой вес приблизился к 100 килограммам. Но за полгода я сбросил 10 из них и продолжаю худеть. Как мне это удалось? Первым шагом стало формирование вокруг себя необходимой информационной среды. Начал на постоянной основе смотреть видео об анатомии человека, о том, как работает пищеварительная система, о правильном питании с точки зрения особенностей продуктов, времени приема пищи. Сначала просто смотрел. Но незаметно эта информация стала менять мое поведение, стимулировала сделать первые правильные шаги. Они, в свою очередь, вдохновили двигаться дальше. Вес начал уходить легко, без самобичевания, не на морально-волевых. Перестроил систему питания и изменил продолжительность занятия спортом. Позволить себе долгую физическую активность я не могу. Она по большей части утомительна и однообразна, а главное, у меня нет столько времени на это. 2 часа, проведенные в спортзале, выжимают из меня все соки. Ориентируясь на запросы организма, я попробовал найти собственную норму. И оказалось, что занятия по полчаса каждое утро вполне достаточно. Такой ритм приносит замечательный результат именно для меня. Несколько базовых упражнений – пресс, планка, бёрпи, отжимания. Каждый день увеличивая число повторов, начиная с 20-30. Без давления на себя, на свою силу воли, без гонки, без страха все изменить здесь и сейчас. Через месяц я уже делал больше 100 повторов. Вес уходил быстрее. Я не напрягался, не гнался за олимпийской наградой. Ощущение победы усиливалось и придавало новую энергию, вместе с комментариями окружающих о том, что я выгляжу лучше. Если вас не привлекает фитнес, попробуйте поменять вид занятий или их длительность. Возможно, для вас работает другой режим. Игорь Рыбаков говорит: «Многие люди начинают заниматься физическим здоровьем, только когда уже здорово припечет. Предположим, заболела спина. Что делать? Первый вариант – привыкнуть к этой боли. Я прихожу к врачам или к народным целителям, и они говорят мне: а чего вы хотели? Это возраст. Привыкайте. Тогда я смиряюсь и живу с этой болью, поверив им. Получается, я взял чужое умозаключение и сделал его своим. А теперь подгоняю всю свою жизнь под этот кривой шаблон, приучая себя жить в постоянном дискомфорте. Страшно, плохо, грустно, но терплю. Конечно, качество жизни будет ужасным. Второй вариант ничуть не лучше первого – положиться на медикаменты или на мнение доброхотов, которые в качестве обезболивающего предлагают выпить 100 грамм. Да, оба этих способа временно снимут острое состояние, но потом придет еще более сильная волна боли. Придется повышать дозу. Алкоголь, таблетки или экстремальные виды спорта или выплески гнева – каждый находит способ отвлечься себе по вкусу. К чему ведут все они? К постепенному износу и разрушение организма. Третий вариант реагирования, который может действительно поднять качество жизни, напрямую связан с нашим собственным умозрением. Я уже упоминал о нем в предыдущей главе, посвященной управлению внутренними состояниями. Так вот, если у меня болит спина, я понимаю, боль – это универсальный язык мироздания. Так она доносит до нас идею о том, что все может быть иначе. Вместо того, чтобы смириться с дискомфортом или выбрать способ отвлечения, нужно пристальнее приглядеться к боли и так поменять свои представления о том, какой должна быть жизнь, чтобы боль ушла. Например, мне в этой ситуации было достаточно занятий йогой, простых упражнений и здорового подвижного образа жизни. Изменение умозрения в нужную сторону – прекрасный врожденный инструмент раннего предупреждения любых неисправностей организма и психики. Вместе с моей семьей мы придумали еще один способ, благодаря которому смогли скинуть лишние килограммы и стать здоровее. Генетически мы предрасположены к полноте. Когда вес отца приближался к 100 килограммам, а мама раз за разом сетовала на свой вес, я заключил с родителями пари. Если сбросят 10-ю часть веса, с меня оплата похода в ресторан. Возможно, странная награда для желающего скинуть вес, но, как оказалось, стимул не самое важное. В качестве дополнительного условия мы договорились каждый день взвешиваться и отправлять замер веса в общий чат, в том числе я. Договоренность сработала. Мама с папой попрощались с ненужными им килограммами. Я с радостью проиграл спор. С тех пор прошло уже больше года, а мы и теперь каждое утро обмениваемся сообщением после того, как встаем на весы. Это семейный ритуал нас не только мотивирует, но и сближает. В сообщениях этого чата делимся друг с другом информацией о других событиях, но отправка месседжа с количеством килограммов каждое утро делает нас группой заговорщиков, работающих над своим здоровьем. Мои единомышленники не дают слиться мне, а я им. Что касается измерений, это в целом надежный способ оставаться осведомленным о собственном состоянии. Получение точных данных благоприятно влияет на психику. Недаром говорят: предупрежден, значит вооружен. Именно поэтому перед собой я поставил задачу регулярно проверять здоровье, сдавать кровь на анализ, делать флюорографию, проходить основных специалистов. Это мероприятие похоже на техосмотр автомобиля. Согласитесь, крайне важно делать его вовремя, чтобы ничего не сломалось в пути. Когда проходишь проверку с определенной периодичностью, можно спокойно избавиться от тревожного ощущения. Вдруг с моим здоровьем что-то не так. Оно сменяется уверенностью. Если я не в порядке, узнаю об этом своевременно. И высвобождается мыслительный ресурс на другие задачи и процессы. Физическое здоровье важно настолько, что выделено в отдельную грань гексагона. Но сегодня забота о здоровье для меня в первую очередь гигиеническая норма. То, что присутствует в каждом дне настолько естественным образом, что перестаешь замечать. Вы ведь чистите зубы по утрам уже много лет, не задумываясь каждый раз над необходимостью этого действия. Точно так же стоит воспринимать и заботу о теле в целом. Я упоминал, важен также качественный отдых и сон. Заметил, что у многих отношение к этим двум неотъемлемым компонентам здоровой жизни неоднозначно. Трудно найти людей, которые будут спорить с тем, что ночной сон – это необходимая норма. Если мы валимся с ног от усталости, трудно противостоять телу. Оно отключится. При этом регулярный качественный отдых многие недооценивают и игнорируют сигналы организма об усталости. Мы спим примерно 8 часов из 24, то есть 1/3 суток. С восприятием этого факта проблем не возникает. Выходные – другая разновидность отдыха, составляющая почти 1/3 от недели. И многие позволяют себе расслабиться только в этот отрезок времени. Алгоритм выработан годами и прочно вошел в жизнь работающего населения. Но все меняется, как только речь заходит о ежегодном непрерывном отдыхе. Мы посвящаем отпуску плюс-минус 28 дней. Подумайте только. Никакая не треть от года, а в 13 раз меньше. Но почему-то относимся к длительному отдыху совершенно иначе, нежели к уикенду или сну. Воспринимаем как награду за труды, долгожданный бонус. Есть расхожая фраза: «надо еще поработать, чтобы потом хорошо отдохнуть». Для многих отпуск – это цель. Люди отказывают себе во многом и копят деньги, чтобы хотя бы ненадолго вырваться из рутины. Но разве это не странно? Выбиваться из сил ради того, чтобы раз в году позволить себе выдохнуть и поставить на паузу участие в бешеной гонке. Заставлять себя бежать в колесе как можно быстрее, исключительно для того, чтобы потом, испытывая чувство вины, покинуть его на считанные недели. Я уловил несколько своих ритмов. Достаточный сон каждый день, хорошо проведенные выходные после рабочей недели и 3-4-дневный отдых каждые 2,5-3 месяца. Поймал себя на мысли, что если я даю его себе, мне уже не так нужен 2-недельный отпуск раз в полгода. Отслеживание и планирование такого вида отдыха позволяет быть в строю, останавливаться, выдыхать. Короткие замедления и внимание к своему состоянию позволяют бежать быстрее в долгосрочной перспективе. Переключение видов деятельности или просто релакс, позволяющий восполнить силы, это всего лишь гигиеническая норма, а не награда за труды. Поездка на море, поход к хорошему массажисту, приятный вечер за любимым занятием – не пряники, которые нужно выдавать себе дозированно. Это то, что обеспечивает здоровое функционирование и вашего тела, и психики.